надоела она уже или, наоборот, многое в ней понравилось. А может, вам кажется, что здесь все написано для вас и о вас? Записывайте очень подробно любые предложения по поводу улучшения зрения. Отмечайте интересные примеры, когда, казалось бы, неизлечимое заболевание стало проходить. Хорошо, если вы и нам о своих наблюдениях, находках напишите. Составляйте план работы на следующий день. Хотя сказано, человек предполагает, а Бог располагает. Все же планировать свои завтрашние дела очень важно. Это тот же настрой, та же программа. Кто из вас не знает, что работа ладится тогда, когда хорошее настроение? Давайте оценку прошедшего дня. Кстати сказать, с подведения итогов, с учета полезных часов, полезных для здоровья своего прежде всего, с этого и начинается каждый дневник. Напишите текст самовнушения. Конечно, тут все зависит от вашей фантазии. И не только от нее. От той оценки, которую вы сами себе даете. Ниже я приведу примерный текст. Только не надо его переписывать и зазубривать, считая эталоном. Каждый отдельный человек должен и может разыскать свои мелодии, свои слова, свои молитвы, созвучные именно ему, способные только его связать со Вселенной. Формула самовнушения. Только регулярные занятия помогут мне иметь отличное зрение и здоровье. Я разрушаю в своем сознании вредные программы на ношение очков, на употребление ядовитых изделий, табака и алкоголя. Я сам формирую программу в своем сознании на прекрасное зрение, крепкое здоровье, отказ от вредных привычек. Мое здоровье восстанавливается, молодость возвращается, глаза становятся лучистыми, яркими, зоркими. Впереди у меня прекрасная, счастливая жизнь и отличное зрение. Памятка предупреждения восстанавливающему свое зрение. Начинать выполнение упражнений для управления глазодвигательных мышц с небольшого количества, не более 3-4 раз каждое. Упражнения выполнять медленно, не спеша, без напряжения, вдумчиво и с любовью. Не попадайте с тетки Лени на крючок. Забудьте слово «болезнь», исключите его из своего лексикона и своего сознания. После первого-второго занятия могут возникнуть, даже при небольших нагрузках, следующие неприятные ощущения. Болит голова, ломота в глазном яблоке, появляется песок в глазах, текут слезы, темнеет в глазах, скрип в глазницах, цветной калейдоскоп перед глазами, мелькание в глазах точек и кругов. При наличии всех этих симптомов необходимо выполнять пальминг, легкий массаж глазных яблок, делать чайные примочки